Недоразумение. Она была поэтесса. Поэтесса бальзаковских лет. А он был просто повеса, курчавый и пылкой брюнет. Повеса пришел к поэтессе, в полумраке дышали духи. На софе, как в торжественной мессе, поэтесса гнусила стихи. «О, сумей огнедышащей лаской всколыхнуть мою сонную страсть! К пене бедер за алой подвязкой ты не бойся устами припасть! Я свежа, как дыханье левкое! О, сплетем же из томности тел!» Продолжение было такое, что курчавый брюнет покраснел. Покраснел, но оправился быстро и подумал: «Была не была, здесь не думские речи министра, не слова здесь нужны, а дела. С несдержанной силой кентавра поэтессу повеса привлек, но визгливо-вульгарная «Мавра!» охладила кипучий поток. «Простите», — вскочил он, — «вы сами...» Но в глазах ее холод и честь. «Вы смели к порядочной даме, как дворник, с объятьями лезть?» Вот чинная мавра, и задом уходит испуганный гость. В передней растерянным взглядом он долго искал свою трость. С лицом белее магнезии шел с лестницы пылкой брюнет. Не понял он новой поэзии. Поэтессы бальзаковских лет.